4. Ты сказал, что вшей в России нет? Сказал или не сказал, что достигнута полная чистота благодаря неустанной работе мормышей? Ты сказал? Ну, сказал. Уныло отвечал Цветков. Как ты? Да ты... Ты меня предал. Ты это понимаешь или нет? В 10-й, наверное, раз восклицала Настя. Цветков лишь молча махал рукой. «Этот разговор можно не изображать, дорогие мои, потому что мы с вами прекрасно понимаем...» Ко вполне искреннему Настиному возмущению примешивалось и не менее искреннее чувство вины. «Женщина в подобных случаях немедленно начинает наступление на того, кому изменила. Конечно, Настина обвинение здесь, в норе, на полигоне ТБО, следует признать несколько запоздавшими». Но женщины всегда желают оправдаться прежде всего перед самими собой, поэтому срока давности при изменах не существует, дорогие мои. Нет, не существует. Первой начала предавать Настя, как мы вам уже рассказывали, а предательство ничего хорошего вызвать не может. Или ответное оно вызовет предательство, или даже что похуже. Тем более, что наш Цветков уже выдвинул аргументы в свое оправдание, в оправдание поведению своему на телевидении. Ему надо было довести до ума препарат. Это правда. Ну вот такие, значит, разговоры очень недолго шли, потому что далее жизнь Константина Цветкова расцвела. Началась у него вторая жизнь. Во-первых, как мы уже вам рассказывали, дадена ему была Ксюха. Кстати, вам тут сказать, в сексе Ксюха оказалась столь горяча, столь непосредственно во всех проявлениях своих в постели, что Костя забыл о Насте, увы, просто немедленно. Просто сразу он про Настю свою забыл, можете себе представить, а какие у Ксюхи оказались сиськи, какие твердые и большие, словно... волейбольные мячи с мгновенно твердеющими, только их коснись, огромными сосками, и какая у нее оказалась. Но это так, кстати, это в сторону. Тут мы умолкаем. Да, во-первых, дана была Цветкову Ксюха. А у Ксюхи не только сиськи, но и... Не дерзая уподобляться библейскому царю Давиду, не все Ксюхины достоинства мы будем перечислять подробно. А во-вторых, предложено было ему в чрезвычайно узком кругу достать препарат, и именно тот, который Цветков действительно достал в бывшем своем институте, смертельную свою заначку. Чтобы закончить рассказ о добывании препарата, мы можем предположить, что Цветков, убив собаку, оправился бы от случившегося не скоро. Так оно и произошло бы, если почти сразу после убийства овчарки запах паленого не настиг Цветкова. Гарью тянуло от холодильника, и, открывший полные слез глаза, Костя даже в темноте различил поднимающийся над холодильником черный дымок чернее самой ночи. И мгновенно пришел в себя наш герой. Цветков стал словно не Цветков, а, скажем, холодный Штирлиц или выступающий на нашей стороне Джеймс Бонд, мгновенно все прозревающий и мгновенно же принимающий единственно правильные решения. Костя метнулся к одному из лабораторных шкафов, вытащил кювету, убедился, что она, как и много дней назад, полна, метнулся к другому шкафу, вытащил из него маленький контейнер с неким порошкообразным наполнителем, метнулся к третьему шкафу и еще одну другую кювету вытащил из него. Мы бы рассказали вам, дорогие мои, что наполняло обе кюветы и что за порошочек сохранялся в контейнере, но тогда у нас получится не роман, а инструкции для террористов. Так что уж увольте, никогда. А Костя-то Цветков очень хорошо знал химию, да, и биологию, и медицину, вот он какой был наш Костя. Затем Костя присел к собственному своему рабочему столу, но ностальгировать не начал, а только быстро выдвинул нижний правый ящик и достал из него перчатки. Натянув их, Костя мгновенно влил и всыпал все три ингредиента в одну большую колбу, колбой этой слегка поболтал в воздухе и поставил ее в огромный, в свое время с большими трудами выбитый из начальства немецкий колбонагреватель. Это, чтобы вы поняли, такой прибор вроде скороварки, только без крышки. Включивший колбонагреватель... Костя вновь подхватил сумку с препаратом и масками, поправил на себе собственную маску и, стараясь не смотреть на труп собаки на полу, выскочил из лаборатории. Он встал там же, где пережидал патруль, в холле за открытой дверью. Так его не было видно ни от лифта, ни с лестницы. Буквально через минуту послышалось сначала дикое шипение, словно бы тысячи разъяренных кобр ворвались в институт, и тут же раздался взрыв. Зашумело пламя, и вновь Косте свезло. Ну, свезло, бывает. И Джеймсу нашему Бонду везло, и Штирлицу. Взрыв не только выбил стекла на нескольких этажах, но и сорвал все двери с петель, в том числе, разумеется, ту дверь, за которой прятался Цветков. И так вот удачно он, взрыв эту дверь, сорвал, что Цветков оказался лежащим как раз под нею. Сумку свою он сумел удержать, заранее в нее вцепился обеими руками, так что, когда еще через несколько мгновений повсюду завыли сирены и десятки увесистых, действительно чуть не слоновьих, так показалось Цветкову, а вы вот попробуйте, полежите под дверью, по которой прыгают мужики из охраны, когда десятки ног протопали по лежащей этой двери, Цветкова в метании огня, криках и дыму никто не заметил. Зато Цветков из-под двери заметил валяющийся совсем рядом защитный спецназовский шлем, невесть как очутившийся на полу. Он потянулся, хапнул шлем, мгновенно нахлобучил его на себя, выскочил из-под двери и помчался вниз по лестнице, навстречу бегущим вверх, визжа из-под маски: «Воду, блин! Воду нахрен давайте! Воду, блин! Воду!» Кстати, тут вам сказать, при взрывчатом горении именно тех веществ, каковы и смешал подполковник, а на самом деле действительно уже к тому времени полковник Цветков, вода оказывалась не только бесполезной, но откровенно вредной, чего не мог не знать Костя, все усугубляющий и усугубляющий свои преступления. Вода в этом случае, разлагаясь на водород и кислород, десятикратно усиливала огонь, да еще, смешиваясь с продуктами горения, выделяла отравляющий пар на десятки и сотни метров вокруг. Так вот профессор Цветков расчелся со своим институтом, подвел, можно так выразиться, баланс. Когда Костя стоял в толпе зевак на улице, горело уже все здание. Весь институтский 15-этажный небоскреб — как один безумный бешеный факел. Желание говорить правду вынуждает нас засвидетельствовать, что насладиться зрелищем Цветкову не удалось. Вслед за приказом немедленно разойтись, прозвучавшим над улицей прямо с небес, из тарахтящего над головами вертолета, толпу начал поливать водомет, и Костя вместе со всеми побежал, прижимая к себе сумку. И еще. Страшный грех взял на душу Константин Цветков. В институте от огня и в округе от отравления погибли 68 человек. Собак и кошек мы уже не считаем. Так что теперь буквально за 20 минут совершенно другим человеком стал Костя. Человеком, ради достижения цели, перешагивающим через смерти других людей. А к таким людям относимся мы совершенно отрицательно, дорогие мои. Ну, совершенно отрицательно. Какие бы благородные цели такие они ни преследовали. Одно дело самозащита или наказание порока. Тут мы в своем праве, а тем более в своем праве возлюбленные герои нашего правдивого повествования. А положить десяток другой невинных людей, а потом и десяток другой миллионов невинных людей. Мы даже вот что вам скажем. Таковые средства не только не оправдываются никакой целью, но и извращают любую благородную цель и все благородство из цели немедленно при гибели невинных людей начисто и решительно улетучивается. Как эфир из закупоренной колбы при онной колбе открываний. А касательно Константина Цветкова, несколько забегая вперед, а мы уже несколько раз и так забегали вперед, можем поставить вас в известность, что он грех свой постарался искупить. Не чужие грехи искупить, смертью смерть поправ, что сделало бы Константина Константиновича Цветкова, сами понимаете, кем, а свой грех. Но по порядку. Этой же ночью Цветков такие рекорды поставил на Ксюхе, что как врач даже подумал о явно ошибочном утверждении медицинской науки, будто бы стресс отрицательно влияет на сексуальную способность мужчины. Вранье. Стресс он, Костя, только вот сейчас пережил, и не один, а много стрессов. А машинка у него работает замечательно, и простыня под Ксюхой и Костью давно уже оказалась совершенно мокрой, хоть выжми ее. Это прекрасное чувство мокрой простыни под тобой и твоей любимой женщиной, дорогие мои, мы сами испытывали не очень часто в жизни, прямо скажем, очень редко. А в остальных случаях достаточно многочисленных, даже, возможно, более многочисленных, чем нужно, все происходило скорее академично. Ну, так ее женщину и этак, и туда, и вот туда, а простыня полностью, чтоб от края до края, не намокает. Ну, не намокает полностью. Жаль. Очень жаль. Впрочем, объяснение редкости столь отрадного явления может быть куда более прозаичным. Не всякая женщина при сексе обильно потеет. Но это в сторону, да? В сторону! Поскольку Ксюха каждый раз вела себя чрезвычайно бурно и громко, в норе, а лежали Костя и Ксюха в норе вместе со всеми, в том числе и Чижик с Настей неподалеку спали в обнимку, так метрах в 3-4 сначала-то новобрачным предоставили 2 часа для первого близкого свидания, а потом-то всем надо было ложиться спать не на голой же земле. В норе, значит, сначала хихикали и отпускали шуточки, а потом постепенно замолкли, а потом уж раздался раздраженный голос, словно бы пришедший не к измысленным нами влюбленным в их первую ночь, а к нам самим из далекой туристической юности, из-под полога общей палатки. Ну, хватит трахаться! Дайте же людям поспать! И, наконец, действительно, Костя и Ксюха вняли сей выстраданной мольбе и заснули. Мы бы могли написать, что Костя заснул у Ксюхи на груди, но это было бы неправдой, мои дорогие, а повествование наше, как не раз мы уже сообщали вам, повествование наше, да нельзя правдивое. Не мог Костя на Ксюхиной груди заснуть, потому что сиськи у Ксюхи более подходили для занятий на них каким-нибудь фитнесом. Кроме, разумеется, и в первую очередь занятий любовью. Каким-нибудь, значит, фитнесом в качестве стационарно подвижного спортивного снаряда или тренажера, если б, конечно, какой-никакой фитнес для обычных людей сохранился в ту пору, потому что сиськи у Ксюхи... А, кажется, мы об этом уже вам говорили, дорогие мои, но это так, кстати, это в сторону. Утром следующего дня вся нора мыла чижиковское авто, потом произошел, как мы вам уже рассказывали, небольшой инцидент с лектором, в результате которого мертвый лектор оказался лежащим на краю мусорного террикона возле дороги, вернее, возле проезда между этими мусорными терриконами. Чижик присыпал его в торопях, наскоро и собаки, разумеется, тут же его вытащили, чуть только Чижиков мусоровоз отъехал, вытащили и устроили настоящий пир прямо возле норы. Настя и Ксюха, мужики уже отсутствовали по вполне понятным причинам, вдвоем начали было отгонять собак, но немедленно же отступили и дверь за собой прикрыли накрепко, потому что тут уж не пошутишь. Каким-то чудом труп лектора прибыло растаскивать совершенно неисчислимое собачье войско. Собаки все подбегали и подбегали, свои и чужие. Началась уже дикая собачья грызня, так что теперь и живым людям легко можно было мгновенно оказаться с перекушенной шеей. Это, кстати вам сказать, загадка, дорогие мои, столь быстрой, словно бы их по пейджерам оповестили появление сразу нескольких собачьих стай. Наверное, лектор был сахарный, потому что на полигоне ТБО и ранее возникали, ну, сами собою, и ранее возникали трупы, дело житейское, но такого вот дикого собачьего веселья никогда не наблюдалось. И еще одна странность. После полного съедения лектора чужие стаи немедленно в организованном порядке, неспешно труся за вожаками, покинули полигон, не делая никаких попыток на нем утвердиться. А от лектора через довольно короткое время остались только окровавленные тряпки, разбросанные вдоль проезда. Свои полигоновские собаки все продолжали сидеть и лежать вокруг, очень напоминая действия львиного прайда после съедения антилопы. Львы всегда так вот полеживают возле обглоданных костей. Мы все это сообщаем вам, дорогие мои, вовсе не для того, чтобы придать нашему правдивому повествованию излишний натурализм, а просто потому, что привыкли отслеживать судьбы каждого нашего персонажа, только и всего. Да, значит, мусоровоз, горящий оранжевыми отсветами, словно бы пожарная машина, въехал в город. На заправке у Чижика с Цветковым никто ничего не спросил, хотя уже тут, на заправке, под баннером с надписью «Единодушно и горячо приветствуем ежегодное историческое собрание МХПР», стоял армейский наряд на бронетранспортере и несколько полицейских в касках и бронежилетах. Тут же помещался и передвижной наливочный пункт. Отцепленная от тягача голубая одноосная цистерна с откидывающимся лотком. Наряды стояли и вдоль трассы, по которой ехал Чижик. Вся трасса увешана была красно-желтыми флагами МХПР. Все это непреложно говорило о предстоящем экстраординарном событии и нагнали людей в погонах явно больше обычного. Чижик рулил молча и сосредоточенно, только один раз воскликнул: «Вот они!» На обочине стояли трое — полицейский, полковник, майор и капитан — все с автоматами через плечо. Никакой машины рядом не было. Чижик притормозил. Полковник вскочил в кабину со стороны Цветкова. Тут же на Костю, кроме обычного, как и от всех людей, запаха водки резко пахнуло ужасным запахом дешевого табака. Костя даже успел подумать, что полицейский полковник, воля ваша, таких вот сигарет с таким вот запахом ну никак курить не может. Западло бы это стало полковнику. То был запах даже не сигарет мармышата, а махорки, раздаваемой населению каждую пятницу в округах чистого города по талонам номер 6. По 6-м талонам отоваривались, Цветков знал, самые... Это была загадка, почему полицейский полковник курит махру, дорогие мои, над которую, уж прямо скажем, Цветков не очень долго раздумывал. Капитан и майор молча вскочили на подножки по обеим сторонам мусоровоза, и тут же полковник, придавив Цветкова, через него перегнулся к Чижику, пожал ему руку, и сразу же они с Чижиком, сжавшие руки в кулаки, ударили друг друга кулаком об кулак. Полковник выставил кулак и перед Цветковым, а тот и сам не заметил, как сжал свой сухонький кулачок и стукнул им в огромный мясистый кулак полковника.